моей душе мое мешает дело. И как тут быть, и кто тому вина, когда душа пред Богом на коленях, а тело грешное дерзает сатана. Душе легко дышать под Божьим небом, а телу тесно на земле ни встать, ни сесть. Душа взывает не единым хлебом, а тело грешное вопит и просит есть. Перестань.